Какие потери, мы где? Лейтенант Марёна резко затянул бинт на раненой руке. 15 убитых, ранено с десяток, двое, тяжело. Сержант устало оперлась об стену окопа. Половины взвода, считай, нет. Два пулемета уничтожено. Снаряды к подствольникам кончаются. Про гранатометы вообще молчу. Главное, мы отбились. Командир натянуто улыбнулся. Что-то тут нечисто. Смотри, я так поняла, у фашистов этих мертвецов до потолка и выше. Так, вроде того. Почему они на нас их только с полсот не пустили? И больше никто не идет, ты думаешь? Именно. Разведка боем. Они просто определили наше положение. Быстро. Всех в укрытие. И надо минометчикам передать, чтобы позицию меняли. И словно в подтверждение этих мыслей сверху послышался нарастающий вой. Есть. Засветка. Квадрат. 16:44. Наводчик Унтоттен прохрипел координаты цели и начал что-то быстро нажимать на своем пульте. Командир звена тяжелых фронтовых бомбардировщиков Хортин +++D++++110 Шварцерстер Нобер-лейтенант Бриджита Хартман передала управление второму пилоту и активировала свой экран системы наведения. Яркое пятно сигнальной засветки на фоне зеленоватой магической проекции ландшафта говорило о том, что пехота напоролась на врага вне периметра базы, а значит, у ее звена появилась работа. Тяжелая машина, похожая на сильно растянутый треугольник, медленно накренилась и, ускоряясь, легла на курс атаки. Остальные самолеты дисциплинированно последовали за лидером. Отбомбиться, конечно, можно было и с высоты, но это несколько снижало кучность укладки бомб. Кроме того, ПВО и авиация противника были уже давно подавлены, и бояться тут было совершенно некого. Автоматика наведения под контролем незнающих усталости немертвых наводчиков обработала безукоризненно. Строго в заданной точке револьверные бомбодержатели всех самолетов сбросили по 4 подарка. Половину загрузки. Резко облегчившаяся машина начала послушно набирать высоту, а внизу тем временем открылся филиал ада. Кассетные фугасно-зажигательные бомбы перемешали с землей так и не успевшую перебазироваться минометную батарею и основательно встряхнули остатки американского взвода. Довольная своей работой, обер-лейтенант Хартман еще раз оглядела зону поражения, а потом увела свое звено на верхние эшелоны, чтобы не мешаться утюжащим базу штурмовикам. Дец, и это я еще скромничаю. Непарламентские выражения буквально сыпались из лейтенанта, и этому было вполне логичное объяснение. Опыта выживания при бомбардировках не было ни у кого во взводе. Как-то не предполагалось, что мотопехота США будет сражаться с противником, обладающим господством в воздухе и подавляющим преимуществом в бронетехнике и артиллерии. Одним словом, положение взвода можно было определить так: разгром. Укрепленные позиции и доты разметало взрывами, сгорели боезапасы и провизия, в строю осталось меньше трети солдат, да и те поголовно имели ранения. Сразу после авианалета случилось вполне ожидаемое. На остатки взвода началось наступление врага. Только на этот раз в бой шли не поднятые на скорую руку мертвые японцы. Теперь это были штурмтоттены, элита немертвых сил Рейха. Сопровождали их несколько странных шагающих машин, высотой метров 5, вооруженные пушками и пулеметами. Панцерклины, а это были именно они, стали единственным видом бронетехники, способным поддерживать наступление пехоты по сильно пересеченной местности. Внезапно по наступающим стальным гигантам и прикрывающей их немертвой пехоте открыл огонь до того умело прятавшиеся отделения противотанкистов. Выставленные на прямую наводку ракеты смогли вывести из строя один шагающий танк Рейха, а несколько винтовок и пулемет нанесли серьезные повреждения вражеским пехотинцам, на свое несчастье оказавшимся около рощи с засадой. На этом успехи американцев закончились. Мгновенно отреагировав, все остальные панцерклины буквально забросали рощу снарядами своих 88-мм автопушек, а штурмтоттены залили свинцом. Быстро разобравшись с отважными бронебойщиками, фашисты вновь разомкнулись атакующими цепями и двинулись на штурм позиций взвода. «Мы где? Это? Да я уже вижу, командир». Сержант Ахара устало опустилась на дно полузаваленного окопа. Голова все еще гудела от близких взрывов, а пыль и галь жгли легкие. «Все. Другого выхода нет». Лейтенант протянул девушке сигнальный пистолет. «Одна красная. Надеюсь, на базе еще есть хоть пара целых пушек». Мадлен резко поднялась на ноги, чуть помедлила, но все-таки взяла ракетницу. «Огонь на себя, сэр?» «Да, мы где?» «Заберись на холм и пусти эту чертову ракету. Нам тут не удержаться, так пусть фрицев хоть немного покрошит». «Поняла, командир». Девушка подняла взгляд на лейтенанта. «Беги, сержант, беги, мы постараемся тебя прикрыть». Подъем на холм, потрепанный взрывами бомб с зажигательной смесью, оказался трудным и долгим для девушки. Уже выбиваясь из сил, Мадлен таки забралась на обугленный уступ, но, прежде чем пустить ракету, взглянула вниз. Фашисты были уже близко. Шагающие боевые машины и редкие цепи немертвой пехоты должны были вот-вот обрушить всю свою мощь на малочисленных и сильно побитых американцев. Но не делали этого. Вместо стремительной атаки и плотного огня из пушек и пулеметов в сторону укреплений взвода быстро шла одинокая фигура в черной форме. Сержант Ахара сначала даже не до конца поняла всю абсурдность ситуации. Она потерла глаза, встряхнула головой и еще раз внимательно всмотрелась в одинокого врага, и с удивлением обнаружила, что это была женщина. Приталенный черный китель с красной повязкой на рукаве, узкая юбка чуть выше колен, изящные высокие сапоги с коленными щитками. Лица странной фашистки было не разглядеть, однако на голове не было фуражки и пепельно-серые длинные волосы свободно развивались на легком ветерке, будто предчувствуя что-то плохое. Мадлен залегла на краю уступа и взяла свою винтовку на изготовку. С позиции взвода не стреляли, хоть и явно заметили гостью. Видимо, никто не ожидал от одинокой девушки ничего плохого. И только сержант Ахара явно чувствовала в ней что-то неправильное, чуждое и страшное. Очень скоро Мадлен убедилась, что интуиция ее не подвела. Не дойдя до окопов метров 50, фашистка остановилась, медленно оглядела позиции взвода и вдруг легко и непринужденно взлетела на высоту примерно третьего этажа, где и зависла, чуть поджав ноги. Черные провалы вместо глаз и рта засветились бледным светом, волосы как будто от порыва ветра взметнулись густой копной. Вся фигура странной девушки словно потеряла плотность и стала просвечивать насквозь, а потом она закричала. Погибших магов в Рейхе поднимали особым образом. Обычно для этого использовали специальные изолированные покои на подземных базах, где опытнейшие некроманты по нескольку часов выковывали из почившего собрата мощного немертвого мага, лича. Полностью сохраненная личность, опыт и воспоминания, помноженные на холодный разум и чудовищный запас маны, делали их этих созданий крайне ценных бойцов, руководителей или исследователей. Сам фон Зиверс был довольно сильным личем, но это все относилось только к мертвым магам-мужчинам. Погибшие женщины с магическими способностями поднимались уникальной разновидностью лича, являющейся, по сути, полупризраком. Банши. Нематериальное тело игнорировало физический ущерб, а мощная магия делала из такого бойца настоящие вундервафи. Конечно, зачарованные особым образом снаряды и сильные защитные руны могли бы существенно снизить эффект от атаки банши, но у американцев ничего подобного не было. И сейчас, испытав на себе всю мощь ее крика, буквально вынимающего душу из тела, остатки взвода судорожно катались по дну окопа, зажимая уши и сжимая до скрежета зубы. Животный ужас будто сковал Мадлен от головы до ног. Ее трясло, руки не слушались, перед глазами стоял мутный туман, а уши, казалось, разрывало изнутри. Но она не сдавалась. Она вообще никогда не сдавалась, так уж было заведено в ее семье. Сжав до треска свою винтовку, она все-таки каким-то чудом смогла прицелиться и дать очередь. Пули прошли сквозь банши, не причинив никакого ущерба, но жуткий вой немертвой фашистки прекратился. Проморгавшись, Мадлен с ужасом обнаружила, что проклятая девица оказалась значительно ближе, буквально в 2 метрах, и смотрела на нее своими черными провалами на месте глаз. Видимо, в этот самый момент среди светлых волос сержанта Ахары появилась шикарная седая прядь. Продолжалось это недолго. Банши резко отлетела от холма и что-то громко прокричала хриплым голосом. И в тот же момент несколько панцирклинов накрыли уступ из своих пушек. Вовремя сообразившая отступить Мадлен почувствовала, как земля резко встряхнулась, а ее немилосердно приложила взрывной волной, хоть и значительно ослабленной. Прежде, чем сознание померкло, девушка поняла, что отлетела в опаленные заросли какого-то кустарника, что росли в задней части уступа. Сознание вернулось резко и болезненно. Ныли затекшие ноги, отзывались тугой болью основательно ушибленные ребра, и соднило расцарапанное плечо. Но Мадлен была жива и относительно здорова. Осмотревшись, девушка поняла, что лежит в сгоревших кустах, засыпанная каким-то мусором и мелкой каменной крошкой. Винтовки нет, сигнальная ракетница потеряна, а разгрузка и броня основательно потрепаны. В активе только родной табельный кольт и, ну и все на этом. Медленно, стараясь не шуметь и при этом не сильно напрягать побитое тело, сержант Ахара подползла к краю развороченного уступа. Сколько она была без сознания, Полчаса, час, может быть меньше, но этого времени фашистам вполне хватило, чтобы захватить позиции взвода их неудачливых защитников. На поле недавнего боя вовсю хозяйничали враги, притом, помимо уже до боли знакомых мертвецов, тут были какие-то другие солдаты, с ног до головы упакованные в суровые доспехи, и, видимо, эсэсовцы или что-то подобное. Мадлен не сильна была в истории, но образ суровых безжалостных белокурых бестий в черной форме с мертвой головой на фуражке часто встречался в многомиллионных голливудских шедеврах. Притом этих, в черной форме, было довольно-таки много, и они четко и эффективно руководили всеми остальными. Работы у фашистов было немало. Они сортировали трофейное оружие и снаряжение, изучали укрепления американцев, копались в личных вещах ребят, а вот и пленные. Прилично их выжило, оказывается. Где-то треть на ногах стоять может. Их как раз сейчас уводит колонной со стянутыми за спиной руками. Еще человек 5 уносит на носилках. При этом медицинскую помощь им уже немцы оказывали, судя по непривычным ядовито-зеленым бинтам и каким-то светящимся штукам. Мертвецов они тоже не планируют тут оставлять. Грузят в черные ящики, покрытые чуть подсвечивающиеся надписями на непонятном языке, и утаскивают к себе в тыл. Даже думать не хочется, зачем они это делают. Здраво рассудив, что пытаться воевать с фашистами, имея на руках один пистолет с одной обоймой, будет несколько самонадеянно, Мадлен все так же тихо и медленно отползла от края уступа и начала осторожно спускаться с холма. План, быстро созревший в ее голове, был до гениальности прост. Тихо просочиться к разбитой батарее минометчиков, пока фашисты заняты на позициях взвода, а оттуда уже рукой подать до той рощи, где они оставили несколько убогих японских грузовиков. Естественно, этот план, как и большинство его собратьев, при воплощении в реальности тут же начал трещать по швам. Боевая магия использовалась Рейхом довольно редко и по большей части чисто в академических интересах. Объяснялось это тем, что враги фашистов в темном мире обладали хоть и примитивными, но все-таки действенными способами магической защиты. То есть пушки, пулеметы и даже гусеницы танков справлялись с задачей очистки темного мира от разных неугодных Рейху тварей куда эффективнее и дешевле. Тем не менее, боевые маги, равно как и боевые личи в рядах СС присутствовали и, наравне с целителями, некромантами и прочими, несли свою нелегкую службу. Банши в этом вопросе стояли отдельной строкой. Женщины традиционно в армию шли не особо активно, тем более обладающие магическим даром. Они предпочитали науку, производство, управление или что-то в этом духе. Кроме того, любая, даже самая слабая банши была буквально на вес золота, ведь только полупризрак, почти невосприимчивый к материальному миру, может выполнять работы, от которых даже самые прокачанные унтоттины быстро рассыпаются в прах. Например, перебирать ядерные боеголовки или ремонтировать драконитовые реакторы без аварийного глушения активной зоны. Но бывали и исключения. Штурмбанфюрер Гертруда фон Гранжер была как раз из таких. При жизни эта непоседливая рыжая девчонка обладала потрясающим даром разрушать все, к чему не прикасалась. Правильные тренировки и боевая практика позволили сделать из нее живой танк, способный голыми руками завалить, если не дракона, то морского монстра точно. Героическая гибель при обороне одного из дальних поселений Рейха от местных агрессивных ундерменши и последующие поднятия в образе банши не сильно изменили стиль жизни Гертруды. Только теперь к ее мощной боевой магии добавились специфические призрачные способности, в том числе и тот самый легендарный вой банши, который она совсем недавно испытала в полноценных боевых условиях. Немертвая Магесса была рада. Все прошло по плану. Враг разгромлен, захвачено много пленных и материала для поднятия унтоттинов. Про трофейное оружие и технику можно даже не заикаться. Все, что оставалось, контролировать территорию и иногда помогать офицерам и солдатам с поиском павших врагов и трофеев. Внезапно что-то чужеродное коснулось холодного разума парящей над полем недавней битвы банши. Чьи-то незнакомые смутные мысли, образы, надежды. Чуждая, несломленная аура. Совсем близко. Нет, удаляется. Гертруда сконцентрировалась, стараясь отголоском своей ауры дотянуться до диссонирующего сгустка. И очень быстро поняла, кто это был. Хаем, значит, все-таки выжила. Хриплые слова сорвались с полупрозрачных губ. Нехорошо оставлять недоконченные дела. Повинуясь приказу немертвого штурмбанфюрера, пилот одного из панцерклинов развернул свою машину и быстро двинулся вслед за отчаянно убегавшей с поля боя девушкой. «Чтоб тебя!» Мадлен громко выругалась и быстро перекатилась за большой выщербленный валун. Пулеметная очередь на этот раз прошла совсем близко. В общем, тихо сбежать не получилось. Фашисты засекли ее и послали в погоню шагающий танк. Вот этого сержанта Харану никак не ожидала. Ну ладно, отделение Ну-2. Но почему, мать его, танк? Может, пилотов они так тренируют? Этот далекий потомок избушки на куриных ножках из русских сказок догнал девушку как раз на том месте, где под бомбами погибла минометная батарея. И вот уже черт знает сколько времени Мадлен прячется по воронкам и холмикам, сжимая в руках бесполезный пистолет, а фашистская боевая машина с завидным упорством пытается ее подстрелить. В такие минуты, когда враг чрезвычайно силен, а любой твой неверный шаг ведет в Волгалу, мозг начинает работать немного по-другому. Память резко проясняется, а оковы традиции и приличий с грохотом рушатся, что нередко позволяет найти выход из самого трудного положения. Вот и сейчас перед внутренним взором американки пробежали эпизоды из далекого детства. Одна из ее первых охот. Дядя Боб говорит, что дичь нужно не пересилить, а перехитрить. Отнять у нее преимущество и усилить недостатки. И тогда ты победишь. Если твоя жертва быстро бегает, помешай ей, заставь еле плестись. И тогда она уже не враг, она твой трофей. Да, именно так, я охотник, а этот чертов танк – жертва. Пара резких перекатов. Над головой снова пролетают крупнокалиберные стаи, но для Мадлен это уже не важно. Вот тут, в этих самых воронках лежит погибшая батарея. Обугленные куски стали, обрывки формы, куски тел. Но на рефлексе нет времени, девушка судорожно что-то ищет, и вскоре находит несколько ремней от разбитых винтовок и переносных снарядных ящиков. Ремни хорошие, простеганные стальной проволокой, должны выдержать. Руки сами сплетают из них и кусков разорванного миномета импровизированный балас, длинный ремень с грузами на конце. Еще один быстрый перекат, танк уже очень близко. Взрыв снаряда из пушки «Панцерклина», как раз в том месте, где недавно сидела Мадлен, окатывает всю округу мелкой каменной крошкой. Сейчас или никогда. Сержант Ахара чуть приподнялась и тут же выпустила во вражескую машину всю обойму своего пистолета. Урон от него, естественно, никакой, но некоторое замешательство пилота, уже не ожидавшего ничего подобного от загнанной цели, все-таки имело место. Не теряя драгоценных секунд, девушка срывается с места и, прежде чем тяжелая машина успевает развернуться, убегает в ее мертвую зону. Пара резких взмахов, и собранное на коленке примитивное оружие плотно обматывается вокруг ног шагающего танка. Не понявший подвоха немецкий пилот продолжает разворачивать машину, ремни трещат, но держит. С жутким грохотом, потерявший равновесие шагающий танк валится на бок. Расслабляться некогда. Надолго этот примитив фашиста не задержит. Не замечая усталости и не жалея ног, Мадлен бежит к своей цели. Из 7 смешных японских грузовиков 5 полностью уничтожены, один сильно посечен осколками, а вот последний, несмотря на выбитые стекла и потрепанный тент, выглядит работоспособным. Ключ был оставлен в замке, двигатель схватывается с третьего раза. Крошечный дизель отплевывается черным дымом, но все-таки тащит небольшую машину к задним воротам японской базы. Еще пара минут, и проклятая немецкая ходячая хрень ее не достанет. Но этих минут у Мадлен не было. Справа по курсу вспыхнул неслабый фонтан взрыва. Настырный фашист вышел на прямую наводку и, видимо, решил во что бы то ни стало добить свою цель. Не на ту напал, того, в чьих венах течет кровь древнего рода Ахара так просто не убить. Девушка бросает машину из стороны в сторону, оттормаживается, ускоряется, виляет. Уже почти на пределе дистанции эффективного огня взрыв происходит совсем близко. По кузову бьют осколки, что-то больно обжигает щеку. Машину тащит влево, но опытный водитель методично гасит раскачку и компенсирует заносы. Взгляд в чудом уцелевшее зеркало подтверждает догадку, левого заднего колеса нет. Вместо него болтаются лишь железные ошметки. Хорошо, что этот недогрузовик переднеприводный. Радость от того, что Мадлен удалось оторваться от панцирклина, была, к сожалению, недолгой. Задние ворота базы, через которые совсем недавно взвод выдвигался на позиции, отсутствовали. Вместе с ними отсутствовал приличный кусок стены, а все пространство вокруг было испятнано воронками мощных взрывов. Из-за завалов, пожаров и живописных руин проехать дальше ворот не представляется возможным. Сержант Ахара бросила свой героический грузовик, пробежала несколько метров и затаилась среди стальных ошметков, еще недавно бывших САУ-паладин. И вот только теперь она задумалась. А куда, собственно, бежать? Судя по разгрому на территории базы, Уцелеть тут могли только супермены с Халками, и то не факт. Стараясь унять нервную дрожь, Мадлен несколько раз глубоко вздохнула и попыталась разложить ситуацию по полочкам. Бой идет уже довольно давно, и все еще не прекратился. Слышна стрельба, иногда землю встряхивают взрывы, по небу носятся звенья штурмовиков. Значит, кто-то еще сопротивляется, кто-то еще выжил и не утратил боеспособности. Хорошо, второй вопрос. Где? По звукам что-либо определить невозможно, но в данной ситуации не нужно. Здесь может быть только одно место, за которое имеет смысл держаться, по крайней мере, до окончания эвакуации. Врата. А они не так уж и далеко от того места, где спряталась девушка. Надо только добежать, надо прорваться, несмотря ни на что. И Мадлен побежала, пригибаясь к земле, прячась за руинами, перекатываясь от укрытия к укрытию. Она бежала, по ней стреляли. Пули часто свистели над головой, несколько раз позади что-то даже взрывалось, но сержант неслась к своей цели, будто не замечая этого, а вокруг творился ад. Десяток абрамсов, все, что осталось от танкового батальона, попытался контратаковать силы фашистов на второй линии обороны. Заметив это, вражеские командиры отвели назад штурм тактенов, панцерклины и пехоту, пустив навстречу отчаянным янки свою броню. Монстроподобные штурмовые танки Е-200 «Доппель», огромные, угловатые, обвешанные обычной рунной защитой, несли здоровенную спаренную пушку запредельного калибра. Прямое попадание в американский танк просто вскрывало машину как нож консервную банку. Довершали разгром юркие и маневренные Е-150, сходу врывающиеся на вражеские укрепления и обходящие медлительных американцев с тыла. Башня Абрамса, сорванная с погона чудовищным взрывом, пролетела почти над головой Мадлен и воткнулась огрызком пушки в землю. Уже почти ничего не соображавшая от усталости и дикого стресса девушка не обратила на это никакого внимания. Все силы уходили на бег. Весь мир для нее сжался до линии укреплений, опоясывающих проклятые врата. Там, на этой линии, должны быть свои. Ей надо туда. Надо, во что бы то ни стало. И она добежала. Все, что происходило дальше, было словно в тумане. Сначала в нее целились из винтовок, потом, вроде опознали, что-то спрашивали, дали попить. Мадлен не понимала, что происходит. Вокруг были солдаты, и американцы, и японцы, и даже русские среди них затесались. Потом пришла рыжая девушка в форме морпеха, тоже что-то спросила. А потом, после пары пощечин, туманная пелена спала. Сержант Ахара, мэм, заместитель командира 2-го взвода 7-й пехотной роты. Мадлен вытянулась по стойке смирно. Нас на прикрытие левого фланга поставили. Командир Шипард. Рыжая быстро осмотрела сержанта и продолжила. Как обстановка? Взвод разгромлен. Фашисты прорвали оборону и взяли под контроль левый фланг. Я осталась одна. Ясно. Командир задумалась. Сейчас не время для размышлений. Мы прикрываем эвакуацию раненых на землю. Каждый солдат на счету. Вы сможете держать оружие? Сержант Ахара мельком глянула на манящую темноту прохода, за которым скрывался родной, простой и понятный мир, и тут же ответила. Смогу. Глава 46. Кровавый холм. Часть 3. Сержант-майор Джеффри Бигелоу с раздражением потряс свой, в очередной раз вырубившийся, электронный бинокль. Здоровенный 40-летний негр, бывший ротным погонялый, которого бойцы за глаза звали Бам-Бам, проклинал этот странный мир, где сбоила электроника, проклинал японцев, втянувших его в эту странную войну, и проклинал нации, что не сдохли на войне прошлой. А ведь ему оставалось до пенсии всего ничего, 7 месяцев он свободен. Небольшой ранчо и крепкая белая жена, обязательно блондинка, уже ждали его в родной Америке. Правда, ни ранчо, ни блондинка еще об этом не знали, но в этом сержант-майор проблемы не видел, а видел он ее впереди, где под покровом надвигающихся сумерек, злобные нации, не менее злобные зомби точили на него, честного солдата самой лучшей армии в мире и настоящего патриота своей страны, длинные и острые зубы, ножи заряжали автоматы и пулеметы, а это было неприятно. «Сэр, у меня телефон вырубился и не включается», с обидой в голосе сказал рядовой со смешной фамилией Гамп. Этот мамкин выкормыш жутко раздражал сержанта-майора своим инфантилизмом. Даже сейчас, когда их взводу приказали сидеть на стенах и наблюдать за врагом, этот олух вместо исполнения своих непосредственных обязанностей ковырялся со своим смартфоном, надеясь посмотреть идиотские японские мультики или почитать их не менее идиотские комиксы про девок на танках. Нет бы про Бэтмена читал, или там Супермена. Рядовой, Ты охренел? Какой тебе еще телефон? Мы на войне, если ты до сих пор не понял. Начал первым снимать стружку с Гампа Капрал с классической мексиканской фамилией Родригес. Его Бигелоу практически любил. Парень был тертый, прошел Ирак и Ливию, а что в Капралах засиделся, так нечего пьяным китель штабному полковнику обливывать. И ведь самое смешное, от командира он никакого наказания не понес. Шепард вообще к такому относилась с пренебрежением. Ну не отдал солдат штабнику честь увольнения, ну обливал, не беда. Главное, чтобы службу исправно нес и на ней не бухал. И Родригес действительно нес, и не бухал. Отставить, капрал, не до него сейчас. Если выживет, свое получит, мрачно сказал Джеффри, убирая подведший его девайс в подсумок и вытаскивая обычный полевой бинокль. Ты мне лучше скажи, у меня глюки или вон та скала движется. Сэр, где? Капрал также приник к биноклю. Сэр, кажется, это не скала. Что это по-твоему такое? Тень от гор не позволяла как следует разглядеть эту штуку, а все электронные прибамбасы, похоже, сдохли окончательно, если судить по жутко печальной роже Гампа. Это гребаный танк, сэр. Это, мать его, мегатанк. Родригес схватился за трубку полевого телефона, дико древнего аппарата, незнамо как добытого японцами. База — это пост Чарли. Видим противника. Тут огромный танк. Нет, он реально огромный мегатанк. Нет, сэр, я читал про Маусы и видел их на картинках, и этот больше. Намного, вашу мать, больше. Так точно. Цель вошла в квадрат Зулу-12, движется на. Пока капрал диктовал координаты супертанка, сержант-майор быстро и уверенно расставил солдат, нарезав каждому свой участок обороны, одновременно жалея, что должность корректировщика была переведена из полевой в штабную, откуда управлять дронами и беспилотниками разведки все же безопаснее, чем с передней линии. Они, стоящие на стене, были первой линией, что должна была создать видимость обороны, пока остальные занимали вторую и третью, ожидая. А вот чего следовало ожидать, Бигелоу не знал. Ему просто отдали приказ держать оборону и ждать команды отступать на вторую линию, держащую на прицеле всю стену. И эта линия была сильно покрепче их жалкой ниточки. Загнанные в капониры танки, спешно возведенные укрепления и стрелковые ячейки, баррикады из бетонных блоков, а также бесчетное количество прочего фортификационного дерьма, все это было утыкано стволами, как рождественская елка игрушками. Игрушками, готовыми накрыть лавиной огня любого идиота, решившего, что он может с ними воевать. На третьей же линии окопался резерв и самоходки. И сейчас эти самые самоходки начали стрелять. Снаряды с воем прошли над стеной. Весь взвод, прилипший к биноклям и прицелам, ожидал, что вот сейчас они врежутся в мегатанк и разнесут его в клочья. Оторвут огромную башню с орудиями чуть ли не крейсерского калибра и наци, потеряв этот монструозный агрегат, передумают идти в атаку. Но их надежды не оправдались. Артиллерия довольно точно накрыла гиганта. Родригес не подвел. Но вот только эти самые снаряды вообще никакого вреда танку не нанесли. Зато в ответ ударила артиллерия наци, стараясь нащупать американские орудия. Да и мегатанк в долгу не остался. Его орудия одно за другим выплюнули огромные снопы непривычного рыжо-зеленого пламени, отправив крупнокалиберные подарки на позиции. А по равнине к холму пошли танки и пехота. Оберфюрер Эльза фон Шикльгрубер, едва выйдя из мини-портала, перенесшего ее к найденному разведчиками входу в холм, отмахнулась от рапорта льва и, ничуть не заботясь о чистоте собственного плаща, полезла в дыру. Несмотря на то, что практически все были уверены в невозможности контратаки противника, вышедшие за ее спиной два взвода охраны быстро заняли периметр. В начавшемся светопреставлении наступлении на холм вряд ли кто-то полезет в небольшой овраг на его склоне, невидимый со стен, да еще и находящийся на противоположной стороне от начавшегося огненного ада. «Сколько до свободного пространства?» — спросила Эльза у полезшего за ней льва. «По показаниям приборов, еще 17 метров. Мы смогли прорыть 22, но дальше пошли валуны. На их выкапывание и растаскивание у нас уйдет порядка полусуток», — равнодушно доложил Лунтотин. «Не уйдет. Магов у обороняющихся нет, так что я смогу проложить нам путь», — ответила Эльза, снимая перчатки. «Агент, вы с вашей группой остаетесь в боевом охранении, в случае чего, поднимайте тревогу. Хотя, не мне вас учить. Слушаюсь», все так же равнодушно ответил Лев. И, немного помолчав, добавил: «Осторожнее там». Коротко козырнув, он быстро и бесшумно выбрался наружу, а Эльза, сконцентрировавшись, создала перед собой плазменную полусферу и пошла вперед, игнорируя потоки раскаленных газов, рвущихся наружу, и одновременно попыталась силой найти заинтересовавшего ее своей необычностью наемника. Найдя же, встала как вкопанная. Хитрый Юди сейчас, как и она, шел в холм, только сверху. А значит, Эльзе надо приложить больше усилий, чтобы побыстрее заново проложить туннель. Ведь не просто так этот наемник спускается вниз. Быстрый анализ выдал только два варианта развития событий. Или наемник постарается испортить механизм врат, или же он собирается его как-то использовать. Эльза была почему-то уверена во втором варианте. Она видела сон про оборону коридора Ариэми от их бывших рабов в его сознании. Так что, кто знает, какие загадки таит в себе этот человек. А загадки дамы Аберфюрер любила. Капитан Саймон Бакнер захлопнул фонарь кабины и на автомате проверил крепление кислородной маски на лице. Зажигание закрылки вниз, рут на себя 16-тонная машина, ревя двигателями, побежала по взлетной полосе. Пилот в этот момент лишь молился об одном, чтобы начавшие атаку нацы не перенесли огонь артиллерии на ВПП и продолжали нащупывать САУ их бригады. Саймону повезло, и его F-18 успешно поднялась в воздух. Также повезло его ведомому Джеффу Мора и капитану Квинтину Ли. А вот ведомый Ли так и не смог привыкнуть к отсутствию половины привычных приборов в кокпите и, видимо, не поглядев на альтиметр и забыв вручную убрать шасси, на бреющем пролетел над базой и зацепил этими самыми шасси за оборонительную стену. В результате его машина, отломав стойку, на огромной скорости понеслась к земле, врубившись в нестройные ряды солдат противника, где и взорвалась. Но это сейчас мало волновало пилотов США. Рации не работали, но сигнал ли о том, что к ним с востока приближаются самолеты противника, Бакнер все же разглядел и смог предупредить Мора. Стоило поспешить и вывалить все 9 неуправляемых 2000-фунтовых бомб с бускассетной начинкой на скопление противника. А если учесть, что приборы прицеливания и наведения были сняты техниками и на борту остался только курсовой механический прицел для пушек «Вулкан». В общем, задача была нетривиальной, поэтому капитан даже не стал долго думать и искать достойную цель. Он просто с интервалом в секунду прожал на кнопку сброса, отправляя опасные подарочки со своих пилонов на кого бог пошлет. Быстро облегчив машину, Бакнер успел сделать еще пару заходов и пройтись из 6 стволок по пехоте, когда сверху на них свалились самолеты нацы, да еще такие, что капитан даже на пару секунд забылся, глядя на них во все глаза. Из рассказов выжившего в столице местной империи японца Саймон знал, что Рейх использует хоть и протюненные, но страшно устаревшие реактивные мессершмитты, поэтому появление в кубатуре машин типа «летающее крыло» было полной неожиданностью. Машины, напоминавшие своими силуэтами огромные бумеранги с 4 реактивными двигателями, обрушились американцев, как рой разъяренных пчел. Капитан Бакнер пришел в себя в тот момент, когда очередь из пушек истребителя противника пересекла его курс. Рванув рут на себя, Саймон сделал свечку, стремясь уйти на высоту, где было больше пространства для маневра. Сейчас, в начавшейся собачьей свалке, каждый был сам за себя и, в отличие от оппонентов, американцы не могли надеяться на координацию действий с ведомыми. Ему и его ведомому удалось набрать высоту, а вот капитану Ли... Нет, на него насели сразу 2 пары, и пока одна прижимала самолет Квинтина к земле, вторая взяла его в ножницы, сойдясь на противокурсах и разнеся центропланы и движки очередями пушек. А на Бакнера и Мора на высоте насели еще 2 пары. Саймон вертелся как мог, бросая машину из стороны в сторону, постоянно крутя бочку и плавая в красном тумане. Ни о какой атаке на противника и помощи ведомому не было и речи, сейчас Бакнер хотел только одного – выжить. Но когда в прицел попали те, кто сбил капитана Ли, Саймон без раздумий выжал гашетку, посылая снаряды вулканов в серые силуэты с черными крестами на крыльях. И когда от одной из машин полетели куски дюраля, или из чего там нацеклепали свои самолеты, капитан почувствовал эйфорию. Он смог, он попал, и неважно, что поврежденная машина не упала, а потянула куда-то на восток, дымя сразу 2 двигателями. Ничего, все равно одним меньше, а значит, пехоте будет чуть-чуть полегче. Бакнер так и не понял, почему один из самолетов противника пристроился слева, повторяя все маневры американца. Уйти от него не удавалось, так как тяговооруженность у нацы была явно повыше, чем у родного, пусть и облегченного на большую часть электронного оборудования F-18. У капитана не было времени часто смотреть на этого зеркальщика, так как остальные висели у него на хвосте. Не было его и на то, чтобы посмотреть, как идут дела у ведомого. Но все же Саймон время от времени кидал взгляды на этого странного пилота, пока не понял, что же его так в нем смущает. Пристальный взгляд на кокпит самолета противника капитан Саймон Бакнер, ревностный католик по жизни, взмок от холодного ужаса. На него из-под вполне обычного гермошлема с поднятым забралом и отключенной системой подачи кислорода смотрел самый настоящий мертвец с зеленоватыми огоньками в пустых глазницах выбеленного черепа. Этот ужас и стал для капитана смертельной ошибкой. Резко сбавив скорость, он стал легкой мишенью для второго пилота Унтотина, и очередь из его пушек прошила F-18 от кокпита до центроплана, не оставив и шанса на выживание капитану Бакнеру, который уже не увидел, как нацы аккуратно сбили его ведомого, заставив катапультировать. А на земле слегка оглушенного лейтенанта Мара захватили в плен наземные силы Рейха. Шепард устало откинулась на бетонный блок и начала перезаряжать тяжелый подствольник своей винтовки, оказавшийся крайне эффективным оружием против нацистских мертвецов. Вот только гранат у всей их бригады было сильно меньше, чем ходячих трупов у врага. Перезарядившись, она аккуратно высунулась из-за укрытия, оценивая ситуацию. И ситуация эта была откровенным говном. Несмотря на противодействие бригадной артиллерии, ухитрившейся немного потрепать батареи противника, его снаряды продолжали периодически падать в тылу третьей линии обороны. А вот свои тяжелые 155-миллиметровые самоходки бригада потеряла. По совершенно непонятной причине в их бортах вдруг начинали образовываться небольшие дыры. Сначала одна, потом еще в итоге либо разбивался казенник пушки, либо детонировал загнанный в него снаряд. Плюсом к этому было потеряно 3 страйкера из мотоманевренной группы и 1 Абрамс, по башню загнанный в капонир. Никому из оборонявшихся и в голову не могло прийти, что снайпер-бронебойщик мог находиться на горе в десятках километров от базы. Также Шепард не знала, что потери от этого огня могли быть несоизмеримо больше, если бы у Герра Шмайсера по непонятной для него причине не запотело изнутри и не покрылся инеем прицельный комплекс его Убервафе, отчего злой, как собака, Курт, содрав противогаз и отчаянно хлюпая носом, беспомощно утаптывал снег на своей позиции, проклиная всех и вся. Но и без него положение американцев было близко к отчаянному. Железный капут играючи выдержал артобстрел, изредка подвывая драконитовым реактором и гудя рунной броней при особо удачных попаданиях, в ответ снеся несколькими залпами своих 283-миллиметровых корабельных пушек СКЦ-34 огромный кусок стены, сильно проредив первую линию обороны. Нет, бравые парни сражались отчаянно, но все же силы были откровенно неравны. Слишком большая численность противника и обилие пулеметов не давали поднять головы над краем стены. А когда этот обстрел закончился, было уже поздно. Танки с десантом на броне и штурмовики в БМП уже были под стеной, готовые начать штурм американских позиций. Но все же крови у нацы первая линия попортила изрядно. По прущим вперед унтотинам и штурмгруппам лупили из всех стволов. Противотанкисты зачастую в упор расстреливали из гранатометов серые танки с крестами на башнях, пока на позиции не прорвались мехбатальоны. Легкие экзоскелеты, неуязвимые для пехотного стрелкового оружия, запрыгивали на стену и просто сметали всех с нее метлой из установленных в конечностях пулеметных спорок. А тяжелые панцирклины из своих наплечных пушек накрывали фугасами группы противотанкистов, укрываясь от ракет и гранат толстенными штурмовыми щитами. Нет, потери они несли и несли немалые, как от огня первой линии, так и от вступившей в бой второй, но за их стальными спинами на получившиеся от ударов крысы ракады уже поднимались тяжелые танки и батальоны пехоты.